Немилосердные сиделки. Не однажды примерялись они к нам ради одежи с сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывший, и в отхожие даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавший так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видение и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани. И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало 3 красных конника, фулиганит над нами, и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся. От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам. Дескать, отвоевалась она, первая конная буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пузо, что ночью играют, как на пулеметах, не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор, и со двора пустились мы в жару в синих язвах к гражданину Байдарману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой возможные вещи не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Байдармана, но только зайдя к предуревкому, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в тулупе по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это не красота смотреть. Гражданин Байдарман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах. Ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Байдарману за продовольствием. В перебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты. Также и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале. Но гражданин Байдарман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда. И ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойна власти. Резолюции никак не давал, а только заявлял: «Товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение», на что мы не могли согласиться. То есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности. Не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами 3 незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Евейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки. И это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через 4 дня скончаться от своей болезни. В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка. Вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый. Нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела. Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка. Измена ходит, разувшись в нашем дому. Измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы. в обворовываемом дому.